Жив Господь Бог, жива душа наша. Твоих ног склонились мы, достоин славы только Ты. Венцы снимают пред Тобой, Твоим ногам Иисус Святой. О, что за честь, Господь, стоять и Твое имя величать, коснувшись только рис Твоих, не удержать мне чувств своих. Я поклоняюсь лишь Тебе на небесах и на земле. Достоин славы и хвалы, достоин Бог мой только Ты. Я поклоняюсь лишь Тебе на небесах и на земле. Достоин славы и хвалы, достоин Бог мой только Ты. Друг другу воскресая свят, укрывшись крыльями летя, все серафимы в небесах, свят Господь, слава Он свят. От глаза воскресающих поколебались верхи враг. Ты славой наполняющий, Ты победивший смерть и ад. Я поклоняюсь лишь Тебе на небесах и на земле. Достоин славы и хвалы, достоин Бог мой только Ты. Я поклоняюсь лишь Тебе на небесах и на земле. Достоин славы и хвалы, достоин Бог мой только Ты. Я поклоняюсь лишь Тебе на небесах и на земле. Достоин славы и хвалы, достоин Бог мой только Ты. У Твоих ног склонились мы, достоин славы только Ты. Венцы снимают пред Тобой, Твоим ногам Иисус Святой. О, что за честь, Господь, стоять и Твое имя величать, послушаясь только рис Твоих, не удержать мне чувств своих. Я поклоняюсь лишь Тебе на небесах и на земле. Достоин славы,